Не сбылся прогноз доктора Шпеллера. Не выполнило командование свое собственное решение о мобилизации трудоармейцев лишь на время войны. Война закончилась, а дармовая сила так и осталась востребованной этой властью. Прошло еще 5 лет, прежде чем Августа вызвали в комендатуру города, и после долгих, но безуспешных уговоров остаться здесь работать навсегда, сообщили о его демобилизации. Приказ, дескать, поступил. Так что сдавай потихоньку дела, и через месяц-другой можешь отчаливать. Известие о дембеле вызвало такой всплеск эмоций, что он на радостях отпустил шофера домой. Тот жил в городе, а сам поехал на новый объект через тайгу, столько раз им езженной-переезженной дорогой. Она была знакома ему каждой своей выбоиной, каждым поворотом, каждым кустиком на обочине. Наверное, поэтому и проскочил первый же поворот на стройку и по обыкновению покатил к зоне, обуреваемой противоречивыми мыслями. Как бы ни привык он уже к этим местам, но все еще лелеял надежду вернуться в родные края. Только сначала надо было отыскать своих родных, о которых он ничего не слышал с самого начала 42-го, когда его забрали в трудоармию. И потом уже решил для себя, отыщет их, поедет туда, где они живут. Так, в мечтах о встрече с родными, и ехал. И спохватился лишь 5 километров, сообразив, что едет не туда. Не слишком-то огорчившись и не останавливаясь, стал высматривать место для разворота. Тайга стояла стеной по обе стороны дороги и даже не проглядывалась вглубь из-за сплошного не меньше 10 метров высотой кустарника. Особенно притягивала взор разросшаяся по обочинам рябина, огненные гроздья которой то и дело свешивались прямо к кабине. Вдруг он резко остановил полуторку и, открыв дверцу, встал на подножку. Впереди по дороге, степенно вышагивая прямо по ее середине, удалялся глухарь. Он не слышал бесшумного наката машины. И Август залюбовался его горделивой осанкой. Но долго полюбоваться не пришлось. Из-за кустов у обочины метнулась породистая лайка, и в следующее мгновение глухарь уже трепыхался в ее зубах. Все произошло так быстро, что Шталь даже принял лайку за мелкого волка и инстинктивно закричал, застучал по кабине. «Стой, разбойник!» От неожиданности собака шарахнулась в сторону, но добычу не выпустила. Теперь он уже разобрал, что это лайка, и спрыгнул с подножки. Оказалось, как раз для того, чтобы нос к носу столкнуться с появившимся из-за тех же кустов охотником. Что это женщина, он понял сразу, несмотря на ее мужскую экипировку. «Ты чего орешь? Испугался, что ли?» Насмешливо спросила она и, ласково потрепав собачку, взяла у нее птицу. «Я думал, волк», — признался Август. «Да и птичку жалко стало». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг онемел от догадки. И подзабытое уже письмо Юргена высветилось в памяти с мельчайшими подробностями. Он так и стоял с раскрытым ртом, не успев произнести заготовленную фразу. Охотница поняла это по-своему и на всякий случай сняла с плеча ружье. «Ты чего, паря? Бабы с ружьем не видел?» «Ты... вас зовут Зина!» — Почти утвердительно выдавил он. «Но?» Удивленно вскинула она брови. «Почем знаешь?» Не веря еще в такую удачу, Август молчал и не сводил с нее глаз. «Да чего ты так уставился? Откуда знаешь?» – спрашиваю. «Тебя? Тебя мне сам Бог послал!» – выпалил он. «Ха, во как!» – усмехнулась она. «Умалишенный, что ли?» «Да нет, нормальный я!» Пришел, наконец, в себя Август. «Зина, я друг тех двух людей, которых ты спасла лет 5-6 назад. Помнишь?» «Немцев-то? А то как же!» Мгновенно подобралась она вся, а лицо ее осветилось нескрываемой радостью. «Значит, второй-то Юрген все же добрался до дому?» «Добрался, Зина. Но речь идет о другом, о Петре. Скажи, он умер?» «На моих глазах!» – пожала она плечами и опять догадалась. «А, все же валят на Юрия! А ведь я предупреждала его!» «Так его что, посадили?» «Да нет, но ему не верят родные Петра. Обвиняют в убийстве. Ему очень нужна поддержка, Зина». «Родные в убийстве? Не верят?» «Ну и люди. Да ведь он на себе тащил того Петра. Сам падал, а друга не бросал. Между прочим, могилка Петра в 2 верстах отсюда. Я только от нее и иду. И это... Как звать-то тебя? Август? Знаешь, я ведь очень даже могу помочь тебе. Или ему, это уж как выйдет». «Так только на тебя и надежда, Зина». «А, потому меня Бог и послал?» — улыбнулась она. «А у меня на тебя надежда. Ну, что передашь привет Юргену?» «И не только привет. У меня письмо этого Петра осталось». У Августа так дух и перехватило, и захолонуло в груди. «Письмо?» – выдохнул он. «Ты сказала, письмо? Петра?» «Ага. Он-то сказал Юргену, что в ящичек свой положил, а сам забыл его на топчине под холстиной. Или обронил нечаянно. И я тогда, как обнаружила его, сразу подумала, что будут у него неприятности из-за этого. Но уже не догонишь, не вернешь. И отправила бы письмо. Да куда оно без адреса? Да еще и написано не по-русски. Лежит оно у меня на заимке в целости и сохранности. Берегу на всякий случай. Как же, мне тот Юрген много о Боге на душу положил. Все о Христе рассказывал, да разъяснял. Слушала бы и слушала. Я потом обо всем своему отцу рассказывала. И знаешь, он, как услышал о спасении Христовом, сразу преобразился, будто ждал этой вести всю жизнь. В последнюю ночь, помню, подозвал меня. «Видишь, — говорит, — доченька, — вон там, чуть поодаль, сияние томное, неяркое. Будто все светлячки тайги в ночи в одно место собрались. И так их свечение во мне благостно разливается, что в жизни такого покоя я не испытывал. Постой, это не свечение. Это голоса ихние. Никогда не подозревал, что светлячки могут петь. Вот они о чем. Они поют о любви Господа Иисуса Христа. Слышишь? Да. Много тайн мне было открыто на Салаире, но это самое из них великое. Мне казалось, она была от меня за семью печатями. А нет, вот она, эта тайна, тута, у самого сердца. Просто я сам ее не искал. Господь любит меня, Зина. Кто бы мог подумать, любит. Я это слышу, я это вижу. Какое счастье, что я успел. И тихо отошел вечность, так же, как и Петр. Примирился папка с Богом перед смертью. Не понадобилось и батюшку искать. Это он мне и наказал, чтобы письмо хранила, сколь бы времени ни прошло. Прямо нутром чувствовал, что пригодится оно. Вижу, нужно тебе это письмо. Вон как просиял весь. Нужно, Зина. Только как же? А очень просто. Пойдем сейчас со мной. Можешь, конечно, и потом когда-нибудь, но уверена, что не найдешь. Заплутаешь только. Нет-нет, я иду. Далеко это? К вечеру обернешься. Собачку дам, назад доведет. Машину здесь бросишь? Да, огляделся Август. Лучшего места и не найти. Будто для этого и остановился. Спасибо глухарю. И то правда. Ну, тогда вперед. Найда, за мной. На заимке, пошарив на палатях, Зина достала чуть пожелтевший треугольник, сдула с него пыль, отерла рукавом и подала Августу. «Вот оно! Прочитай, да хоть расскажи мне, о чем там?» Петр говорил, что описал все, как есть. «А как он благодарил Юргена перед смертью?» «Помню, все помню». Будто это только что было. И в печальной задумчивости, со слезами на глазах, кивала головой, пока Август переводил ей письмо. Все так, все именно так. Сам еле ноги передвигал, а Петра на плечах нес сюда. Ты можешь не поверить, но папа угадал все, что здесь написано, будто сам читал его. И уже на прощание сказала: «Как же люди могут по-другому думать о Божьем человеке? Ну, да Бог им судья!» «Это так, Зина. Только Он может судить нас. Ты уж сам поезжай, как и обещал мне, а то по почте Так это, сам знаешь, то ли дойдет, то ли затеряется. Больно ненадежно по почте-то. Сам, конечно, только сам. Я это не одной тебе обещал. Поклон тебе низкий, Зина. И от меня, и от Юргена, и думаю, что от родных Петра. Уверен, что и им станет легче жить, когда узнают правду. Дай-ка, Господь! Ну, благослови тебя Бог на пути. Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель. Праведный. К вечеру летчик в сопровождении Лайки вернулся к машине. Бывает в жизни любого человека такой период, когда удача изо дня в день просто стелится перед ним, даже заглядывает в глаза и бежит по его следам. Бывает и совсем наоборот, что, кстати сказать, случается много чаще. Преследует без проблеска надежды тяжкая полоса невзгод. И в жизни Августа, наконец-то, случился желанный период удачи. Это после стольких-то лет периода наоборот. И начало ему положила вот эта встреча с Зиной. Следом, столь же нежданно-негаданно, пришло письмо от Коли Шмидта и несказанно порадовало его. Уж за кого-за кого, а за Николая Август переживал особо. И вот, гляди-ка ты, выжил парень. И не только выжил, а уже и женился, и двоих детей нажил. Так и остался он в том Красноярском крае, где тянул лямку трудоармейца до 48-го года. Теперь приглашал к себе в гости, если, конечно, Август сможет приехать. Письмо было коротким, поскольку не было уверенности, что оно вообще найдет адресат. Вон, мол, Бергу написал, а от него ни слуху, ни духу. И жив ли, нет ли, неизвестно. Вместе с радостью за парня встала перед Августом и дилемма. Что делать после встречи с Бергом? Что он едет в первую очередь именно к Бергу, было делом решенным. Сам Шпеллер приготовил ему билет, да и все необходимые документы на дембель были уже в кармане. А вот остаться ли в Казахстане или посмотреть условия жизни там, где Коля, уж больно хвалил он эти места, он не решил. За этими размышлениями и застал его за день до отъезда шофер Ваня. Теперь уже ясное дело бывшего его шофера. «Август, пляши!» – заорал он с порога дурным голосом. И, не дожидаясь вопросов, сорвал с головы кепку и брякнул ею об пол. «Я депешу для тебя из комендатуры привез! Родные твои нашлись! Пляши!» «Где? Кто?» Кубарем скатился летчик с кровати и вырвал из рук Ивана телеграмму. Она была адресована комендатуре. Начал читать. «Сообщаем, что...» И заплясали буквы. Слились в одно сплошное пятно. Понимает, что нашлись его родители. А читать нету сил. «Прочитай, Ваня!» «Так бы и давно!» – веселится Иван. «Да я ее уже наизусть знаю. Гляди, живы-здоровы твои старики и живут в Казахстане. И где там? Читай!» «А-а-а, не понял? Да ты посмотри на карту, в какой области живет твой Берг. Видишь? А теперь гляди, где родители». «Там же! Да чего ты куксишься?» Иван отворачивается и смахивает невольную слезу. Впервые видит он своего железного шефа таким растерянным и беспомощным. «Ну, так оно и понятно. Столько лет искать родителей и найти перед самым отъездом. Приди эта депеша завтра, она бы уже не захватила его». И тогда его поиски продолжались бы еще столько же. Растеряешься, однако, какой бы ни был железный. Но тут, к великому его изумлению, Август встает на колени и, прижимая депешу к груди, бормочет что-то непонятное и не верит Иван тому, что слышит. «Как велика твоя милость, Господи! Ко мне недостойному! Слава тебе за то, что нашел моих родителей! За все слава тебе, Господи!» Не дослушал Иван, раскрыв рот, к двери попятился. «Да он же молится! Мать честная! Молится!» Чуть не закричал и прикрыл рот ладонью. «Вот это подкосило так подкосило шефа! Мужик-то ведь кремень! А смотри-ка! Копил горе, копил! Да, видать, и перегорел, раз от хорошей вести сломался! Как счастье-то дается другой раз, а? Но все равно благодарить-то надо вот эту депешу и того, кто ее отправил? А Бог-то здесь при чем? Ах, ладно, пусть молится. Я свое дело сделал». Он поправил крестик на груди под рубашкой и тихонько вышел. «Великие чудные дела твои, Господи Боже вседержи, праведны истины пути твои, Царь святый. Кто не боится, не прославит тебя, ибо ты един, свят. Все. Анна копалась в огороде, когда услышала стук в калитку. «Кто бы это мог быть?» – удивилась она и не поспешила к воротам. «Ах, ребятня, наверное. Гостей не ожидаю, а свои не стучатся». Но стук повторился, и следом чей-то мужской голос позвал ее. «Хозяйка, подошла бы сюда! Дело есть!» Уже от дорожки она увидела высокого мужчину, стоявшего у частокола. По виду он был явно откуда-то издалека, и уж никак не из местных. На ходу разглядела и его седые волосы, и волевое, но доброжелательное выражение лица. Подошла. Поздоровались. «Посидел-то ты, мил человек, рановато», — отметила про себя. И вдруг уверенно опредила. «С Петей был, не иначе». «Я тут Берга искал», — будто прочитал он ее мысли. «Да сказали, что он переехал». «А вы вроде знаете, куда?» «Меня Август зовут. Может быть, слышали уже?» «Слышала она про него. От Юргена слышала. Летчик, кажется, был такой у них в трудармии». «Да слыхать-то слыхала!» Сухо ответила и губы поджала. «Дело-то какое ко мне! Петра ведь нет в живых. Сгубил его кое-кто тут у нас. Петра-то». «Разговор долгий. В дом бы ввела». Сделал вид, что не распознал неприветливости хозяйки Август. «Я ведь только-только из тех мест». «Если про Берга что хочешь выведать, то спроси у других. Мы с этим Иродом не знаемся». «Вон как!» — грустно сказал он. «Но я не только про него хотел бы говорить. Ты по-немецки читать можешь? Письмо у меня тут к тебе». «От кого письмо?» — заволновалась Анна. «Ну, заходи, заходи. Я сейчас старшего крикну. Прочитает. Сама-то вблизи плохо вижу». И крикнула куда-то в огород. «Петя! Петя! Иди-ка, сынок, домой! Пошли, пришли тут к нам». Они вошли в дом, а прибежавший на ее зов парень лет 20 остановился у дверей, выжидательно глядя на гостя. «Ты почерк отца разберешь?» – спросил тот. Паренек утвердительно кивнул головой. «Тогда посмотри сюда». «Его?» Гость протянул письмецо. Едва взяв его в руки, Петя весь задрожал, повернулся к матери и сказал прерывающимся голосом: «Его! Мама, от папки письмо!» «Как от папки?» — побледнела мать. «И к гостю. Откуда оно?» «Потом расскажу. Прочитайте сначала». «Читай, сынок». Взявшись за сердце, кивнула она сыну, который уже и без этого жадно вчитывался в строчки. Но поскольку он не произносил ни слова, простонала: «Ну, вслух же читай, Петя, вслух». Но парень не слышал ее. Лишь дочитав до конца, он поднял на нее глаза, полные слез. «Мама, дядя Юра не виноват!» Я всегда тебе говорил об этом. Что? Что не виноват? Вмиг посуровила она. О чем ты? Дай сюда письмо. И тут же. Да ведь не увижу. Ну, прочитай же мне. Петя откашлялся, как лектор перед лекцией, и принялся медленно читать. Август молча наблюдал, как выражение лица женщины менялось по ходу чтения, и взгляд ее все растеряннее переходил от сына к гостю. Она как бы искала объяснения и поддержки. Петя дочитал до конца, и в комнате установилась гнетущая тишина. Слышно было даже поскрипывание ворота колодца с улицы. А Анна так и сидела, как изваяние, уставившись недвижным взглядом в одну точку перед собой. Август не торопил. Пусть она прочувствует всю нелепость своих обвинений против Юргена и поймет, наконец, каково было ему, годами терпевшему их неправедный гнев. Другие обвинители Августа мало волновали. С другими, с теми, кто науськивал, она сама разберется. «Как же ты письмо отыскал? Где?» Чуть слышно вымолвила Аня. «По милости Божьей отыскал. Петр это письмо забыл на заимке, куда Юрген притащил его на себе и откуда они отправились в последний для него путь. Об этом я узнал перед самым дембелем, совершенно непостижимым образом встретив в тайге хозяйку той заимки». «Зину!» – всплеснула руками Анна. «Да». На встречу с ней был один шанс из миллиона, и Господь дал нам этот шанс, чтобы мы установили истину. Теперь вы ее тоже знаете. Юрген ни в чем не виноват. Напротив, Петр был благодарен ему, во-первых, за то, что он не бросил его в тайге, а потом благодарил и за Христово спасение». «И почему они не проверили, на месте ли письмо?» Жалобно сказал Петя. «Ведь тогда все было бы по-другому». «Но, как говорится, знал бы, где упасть, так соломинки бы подстелил», — развел руками Август. «Они не знали. Хорошо еще, что Зина сохранила письмо. Я еще там поблагодарил ее от вашего имени». «Да-да, спасибо ей», — грустно согласилась Аня. «Столько лет прошло, а она сберегла правду. Боже мой, столько лет! Да как же теперь смотреть в глаза Юргену?» «Надо ехать к нему, мама!» – взял ее за руки сын и повторил с нажимом. «Сейчас же ехать и рассказать, и примириться!» Аня порывисто встала, но тут же опустилась на табуретку и виновато улыбнулась. «Легко сказать, примириться, а эти годы, как их уберешь из памяти? А ведь я не верила сперва». Она снова умоляюще посмотрела на Августа. «Не верила. Веришь? Нет?» «Верю. Очень даже верю, Аня. Но теперь, когда узнала правду, надо быстрее исправлять ошибку. Прав, Петя. Идем прямо сейчас к Бергу. Или едем?» Далеко ли он отсюда?» «Да не так, чтобы и далеко. Только я вот не могу. Ноги, глянь-ка, чисто одеревенели, будто к полу приросли. Ах ты, горюшка-то еще!» «Ну, это объяснимо, это пройдет», — успокоил Август и повернулся к Пете. «Так, может, вдвоем с тобой слетаем и Юргена сюда приведем?» «Он тоже ногами мается», — потупился тот. «Ты, мама, прости меня, но я его навещал иногда. Больная нога у него до сих пор гноится. Сможет идти, нет ли? Трудно сказать». «Он сможет», — заверил Август. «Ему это не впервой. Так как, Аня?» «Иди, Петя, с человеком. Смотришь, какую попутку поймаете. Они теперь часто тут шастают. Ну, а не сможет Юрген прийти? Так и ладно. Скажи, я потом сама к нему зайду. А сейчас прощение попроси за меня». «Ну, вот и ладно», — поднялся Август. «Жди, Аня. Чувствую, придем мы. Не может того быть, чтобы не пошел Юрген». Оставшись одна, Анна взяла в руки письмо и пробовала читать. Нет, не видит. А так хотелось самой прочувствовать каждое слово, каждую буковку. И тут, словно кто-то стал ей нашептывать те удивительные слова из письма, которые она сразу запомнила, потому что никогда ничего подобного от Петра в жизни не слышала. Так и зависли они в памяти. Так и звенят, позванивают, перекликаются, будто бубенцы из далекого далека весть несут. И повторяются, и повторяются. «Дорогая Аннушка, прими мой последний привет. Передаю его тебе через брата моего, названного Юргена. Брат он мне в Иисусе Христе. Что заблудились мы, Анечка? Так это я с пути сбился. Моя это вина. И сбился, видать, для того, чтобы увидеть другой путь. Путь ко спасению Христову. Все это благодаря Юре. Он и сейчас не бросает меня, хоть я и чувствую свой конец. Ты не плачь. Умереть мне теперь не страшно, потому что иду я к своему Иисусу». И смолкли бубенчики. Ах, как не хочется расставаться с ними! С глубоким сожалением возвращается Анна из такого славного небытия к своему Иисусу. Повторила она, все еще прислушиваясь к себе. «Да только за эти слова Юргену бы в пояс поклониться. Чтобы Петя мог такое сказать, надо было очень сильно потрудиться, все в нем перевернуть. Значит, Юрген это сделал. А мы его топтали почем зря». и снова в ее глазах тоскливое, запоздалое раскаяние. «Да как же поддалась я на те наговоры! Знала ведь, какой добрый он человек!» И тут же ловит себя на мелькнувшем определении. «Точно! Добрый! А добрый, он ведь и зла не будет держать. Да он никогда и ни с кем не ругался даже». Повеселела Анна. Не заметила, как встала на ноги и заходила по дому в нетерпеливом ожидании. «Приедут, не приедут». Потом остановилась в замешательстве. «Ах, да ведь отпустила ноги-то! То ли бежать за ними!» И заторопилась на улицу. Но не дошла и до калитки, как с лихостью подкатил к воротам грузовик и затормозил, подняв клубы пыли. Из кабины ловко спрыгнул молодой парень и, поправив щегольскую кепку, вскинул руку к виску. «Привет, землякам! Принимай, хозяйка, гостей!» С другой стороны кабины Август и Петя помогли выйти Бергу, и тот, прихрамывая, направился к Анне. Она хотела было опуститься перед ним на колени, но он решительно удержал ее за локоть. «Пойдем в избу», только и сказал. «Вон что, зевак-то набежала». Из домов, и не только близлежащих, уже высыпали люди и целой цепью стояли, наблюдая за происходящим у Анны. Всех интересовал вопрос: неужели примирение? И если да, то почему? Что изменилось? В доме же Анны Юрген сразу встал на колени и негромко, но внятно стал благодарить Бога за его милость к нему. Ни одного слова упрека в адрес своих гонителей не услышали присутствующие. А когда он стал просить Господа не о своем только, но и об их общем прощении, упали на колени рядом с ним и Анна с сыном. Придерживая друг друга, они горячо молились и славили Господа за то, что он все расставил на свои места, и просили его сделать так, чтобы все узнали об этом как можно скорее, и также раскаялись в содеянном. Потом Юрген по очереди обнял их всех. Глядя на него, просветлели и их сердца. И уже недалекими, наоборот, желанными и необходимыми показались услышанные от него заветные слова. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 8:17. Вот идет Господь сиянием исповедным торжеством. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой падем. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой падем. Скажем и мы в заключение, дорогие слушатели, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Луки 18:7. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 91:2. Ты, Господи, высок вовеки. На кресте венце терновом голова была креста, а теперь сиянье новом блещет лика красота. А теперь сиянье новом блещет лика красота. В небесах согласие стройно все хвалу Христу поют, вдохновением спокойным реки радости текут, вдохновением спокойным реки радости текут. Братья, славу воспевайте, воцарился муж скорбей, и на Господа взирайте взором радостных очей, и на Господа взирайте взором радостных очей. Дорогие друзья, сегодня прозвучала заключительная часть повести «Тайны Салаира». Автор этой повести – Виталий Полозов. Где нет угроз, не мучит страх, прибывший звезд на небесах, желанный дом и мир красот, в раю родном спасенный ждет. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, небесный дом. Там неземной ликует хор, течет река живой воды, там чистотой сияет зор, награда ждет за все труды. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, в небесный дом. Угасший день взойдет светлей, наполнит Бог хвалою стан, своих родных, своих друзей мы там найдем у ног Христа. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Послушай, друг, веди Иисус, Спаситель есть твоей души, Он снимет твой греховный груз, к Нему скорее поспешим. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем,